теперь я могу получить летучую мышь. Я чувствовал себя Джордано Бруно, сожженным на костре проклятой инквизиции, кругом варвары, меня окружают дикари. Особенно явно жжение ощущалось на заднице. Боги, он невыносим. Лесса под ручку с графиней вышли вон. Да что ж это за проклятие, а не ребенок. В сердцах Дако переломил о колено розгу, отшвырнув в стороны обломки. Ты успокоишься когда-нибудь. Покой нам только снится. После этого случая мне все же достали требуемые. Правда, заботы окружили так, что я даже на горшок ходил под конвоем. Маленьких паршивок, вот умора, нашли слуги, но не на чердаке, а в подвалах замка, где они впали в зимнюю спячку. Мне в кабинет принесли целую корзину маленьких серо-черных комков, столь необходимых мне миниатюрных бэтменов или дракул, кому как нравится. Пришлось повозиться, прогревая апартаменты до температуры, когда крылатые бестии стали выходить из анабиоза, сначала открывая маленькие бусинки-глазки, а потом вяло ползая по комнате, разминая еще непослушные после сна мышцы. Еще в годы своего детства мы, мальчишки, часто ловили этих зверьков, а у бабушки летом так я вообще как-то выкормил маленького слепыша, выпавшего из чердака на улицу. Зверьки эти хлопотные, в домашних условиях таких держать, одно мучение. Совершенно не приручаются, сколько ни корми, а все равно, как волки, в лес будут смотреть. Да и сам процесс скормления тягомотный и накладный. В природе естественным кормом для них являются насекомые, в домашних условиях кормят мучным червем либо же личинкой майского жука, комбинируя вскармливание молочной смесью, куда вбивают яичный желток. Чтобы расшевелить это сонное царство, пришлось каждую отпаивать смесью, получая в награду укусы и царапины. Впрочем, это того стоило, дело по созданию эхолокатора пошло в гору, как и моя дурная репутация из-за того, что мыши активно передвигались лишь по ночам. Я вместе с ними отсыпался днем, с темнотой устраивая различные эксперименты, ретранслируя и моделируя в пространство различные высокочастотные звуки, из-за которых мне часто стучали кулаком в дверь, требуя прекратить это безобразие и дать выспаться людям. Ну никакого уважения к науке. Итак, создав узел, ретранслятор звуковых частот, я в пространство посылал звуковую волну, расходящуюся в атмосфере наподобие кругов на воде отброшенного камня, далее звук отражался от предметов, возвращаясь назад к ретранслятору, где его встречал декодер, который уже при обработке в код команду подавал информацию на мой командный узел, компьютер. Теперь надо научить мое чудо распознавать все это, а в частности, мебель от человека отличать, или, допустим, вампира от чемодана. Я, как кентервильское привидение, стал бродить по замку и пугать людей, испуская какие-то писки у них за спиной, а потом удалялся без комментариев в сопровождении 2-3 летучих мышей, повисших на моем камзоле. От меня стали убегать и прятаться слуги, баронесса с графиней закрылись в своих комнатах, отказываясь выходить наружу, пока он не успокоится, а я же обработал все, что мог, звуком, считай, вручную, собрал библиотеку с описанием предметов по форме отраженной звуковой волны. Кропотливый труд увенчался успехом, к моему мозгу прибавились глаза, ну или уши, смотря как посмотреть. Теперь передо мной встала задача, найти общий язык с моим маком магическим компьютером, все заклинания оповещения и сигнализации здесь были ниже плинтуса. Мак, создавая ловчую сеть, делал привязку по принципу. Если что-то подошло и его засекли, тебя либо уколет в руку, либо дернет за ногу, а в одном случае даже что-то начнет чесаться. Это было кошмаром. Стоишь, а тебя дергает, колет, и ты весь чешешься. Нет, уж мне такой вариант не подходит, нужно найти какое-то соединение с маком напрямую, получая от него информацию, и желательно, чтоб он не беспокоил меня впустую. Не зря же собирал библиотеку, где четко прописал, что стулья и столы не агрессивны по отношению к людям. Что делать? Да ясно что, нужно строить графический интерфейс на основе своего зрения. Зарывшись в бумаге, стал шаг за шагом вырисовывать поэтапно рабочую среду, взяв за основу удобный Android с его гибким рабочим столом и простотой в использовании. Получилось забавно, у меня теперь постоянно перед глазами висели различные иконки, словно я на мир смотрел через монитор компьютера. Ах, какое поле для работы и сколько возможностей. Здесь мне столько вкусного открылось. Я мог в реальном времени делать скрины, фото того, что вижу, записывать видео своими глазами, тысячи приложений. Правда, пришлось поумерить пыл, здесь все приложения придется писать мне, а не скачивать уже готовые решения из интернета. Но в мелочах я себе не отказал, сразу же создав простейший калькулятор, компас, библиотеку, куда переписал все имеющиеся у меня книги, туда же перенес все свои наработки. Эх, моя интеллектуальная собственность теперь находилась под защитой. Никакие бумажные носители мне теперь были не нужны. Осталось дело за малым. Написать команды активации щитов в зависимости от ситуации, повесить боевые заклинания, отстреливающие врагов на ранних подступах ко мне любимому, провести все расчеты по материалам для создания амулета, куда я смогу подвесить всю эту систему, сделав ее автономной, работающей вне зависимости от того, сплю я, ем либо же сижу на горшке и музицирую на скрипке в минорных тонах. Но и здесь меня поджидали трудности. Когда все расчеты были готовы, у меня по бумагам выходил амулетик размером с диск от колеса автомобиля. Да уж, наворотил я. Пришлось все расчеты выполнять заново, пытаясь ужаться по максимуму, но, уменьшая размер, я увеличивал тяжесть, в общем, неприятность. Благо, привыкнув к головоломкам и задачкам, быстро нашел решение, разбив амулет на два браслета на руки, два браслета на щиколотках и уже более или менее приемлемый по размеру медальон на шее, которому я придал форму обруча. Почти неделя ушла на тупое ожидание, когда ювелиры по моему заказу и размерам изготовят пока еще пустые украшения, а потом еще три дня я на износ работал, вкладывая жизнь в свое детище. Клац, клац, защелкнулись браслеты. Щелк, встал на место обруч, теперь отладка системы, прогон в тестовом режиме, проверить зарядку. Ну что ж, теперь я готов ко всему, теперь я боевая машина и аналитический центр в одном лице. Испытания решили проводить на заснеженном поле за пределами замка. Сэр Дако сначала осторожничал, потом поднажал, а в конце просто устроил Армагеддон. Летела ввысь вздыбившаяся земля, языки пламени и всполохи молний, тараны и ледяные стрелы, все это сыпалось на меня с пугающей скоростью, в то время как система блокировала все. Она в доли секунды определяла опасность, переключая щиты и просчитывая последствия. Это было не просто испытание мака в боевых условиях, это еще и обучение моего модуля. Он вел запись боя, выстраивал таблицы, снимал показания и запоминал оптимальные структуры реагирования. Через полчаса поле было не узнать, словно дымящийся кратер от удара метеорита. Старик стоял взмокший, с выпученными глазами. Это невозможно. Его трясло. Улих, это невозможно. Это я еще боевой модуль не запустил. Я испытывал настоящую гордость за свой труд. Что? Старик непонимающе на меня смотрел. Что за модуль? Ну я не только теперь защищаться могу, я еще и рога кое-кому пообломаю. От счастья хотелось петь и танцевать. Покажи. Он, словно одержимый, вновь стал обстреливать меня смертельными заклинаниями, а я активировал боевую систему с самонаведением. Тут же старика окружил град кружащихся в смертельном танце ледяных лезвий, посыпались градом воздушные кулаки и, в довершение всего, огненное кольцо мастера Прея. Да, это был шедевр, одновременно система активировала сразу три боевых заклинания. Даже Дако не мог такого. Удар, потом другой, но не три сразу. Выяснилась и слабая сторона моих доспехов бога, как я окрестил свое детище. Золото, необходимое для создания аккумулятора и проводимости от узла к узлу энергии, при интенсивном использовании стало нагреваться, да и при интенсивной бомбардировке, которую мне устроил старик, внутреннего резерва энергии хватило бы на час с лишним, после чего вся система тухла, уходя на подзарядку. Старика чуть ли не на руках пришлось уводить в замок, передавая в заботливые руки, где его отпаивали и кутали в теплое одеяло. «Нет, этого не может быть, это невозможно», — шептал он как заведенный. Оставив его на попечение слуг, снял сохранение всех солдат замка, заставив эту миниатюрную армию атаковать меня, проверяя систему на отражение механических повреждений. Здесь все было проще, сэр Дако мог опустошить мои резервы интенсивностью атак, а вот простые стрелы, мечи и копья и даже всадник с пикой наперевес, несущийся на меня галопом, все это я был в состоянии, по расчетам, выдержать чуть ли не месяц при непрекращающемся потоке. В общем и целом, я получил даже больше, чем хотел изначально, и сиял от счастья и от приобретенных способностей,